Ничего, будем надеяться, что его смерть не отразится на судьбах мира, а также на этом деле. Хеос легко поклонился, давая понять, что аудиенция закончена. Дэвид подал Бетти руку, помогая встать. «Думай о хорошем», — ласково шепнул он. «Альберт сделает все, что в его силах». «У вас прекрасный друг», — сказал Хеос, украдкой глянув на ее живот. «Думаю, вы когда-нибудь оцените это». «О да», — согласилась Бетти, — «что бы я делала без Дэвида?» И окинула его благородным взглядом. Хеос проводил их до дверей. «В следующий раз постараюсь хоть чем-нибудь обрадовать вас». «Спасибо», — ответили они, — и быстро вышли из кабинета. Времени в самом деле было мало. Последний поезд до Нью-Йорка отправлялся через полчаса. У Боба после ампутации ноги начался жар. Его состояние с каждым днем ухудшалось. Из-за ужасных условий в камере и плохого питания началось общее истощение. Он лишь раз попробовал встать с помощью друзей. Рик, увидев его сиротливо висящую штанину, с трудом сдержал слезы. «Ну что, на перегонки?» — сказал Боб. Рик попытался утешить его. «Дома тебе сделают отличный протез. Мы еще побегаем». Это дома еще больше усугубило общее настроение. Они уже не верили, что когда-нибудь окажутся дома. На пятый день после того, как Боба прооперировали, в камеру вошли охранники, и один из них спросил, кто из них на букву «Ф». Все замерли от ужаса. Наконец Боб поднял руку. Тогда к нему подошли ко столом и начали стаскивать с койки. Рик загородил им дорогу. «Стойте! Убью!» Остальные тоже выстроились вокруг Боба глухой стеной. Глен оттолкнул охранника так, что тот отлетел к стене. С головы упала шапка. «Что, бунт? Я вас проучу, изменники!» Охранники попятились и испуганно вышли за дверь. «Сволочи!» — яростно сплюнул Барни. «Дикари!» Кузьмич схватился за голову. «Что вы наделали? Это сумасшествие! Сейчас придет он! Кто? Иван Грозный!» — с ужасом шепнул их сосед. Он был похож на затравленного пса и не мог найти себе места от страха. «Ребята», — коротко сказал Рик, — «не отдадим его». Он не закончил, потому что в камеру ворвались несколько охранников во главе с Иваном Грозным. В его руке была огромная резиновая дубинка с остальным наконечником. Он злорадно усмехнулся, потому что выпало такое бесплатное развлечение. «Ах вы, гитлеровские прихвостни! Крик подняли! Из-за этого хромого я вам сейчас по две ноги из задницы повырываю и еще танцевать заставлю! Научитесь любить советскую власть!» Свистнула резиновая дубинка. Как пулей сраженный, Стан Гудсон упал на пол. Из уха хлынула кровь. Завязалась короткая жестокая схватка. Нечеловеческий рев надзирателя, получившего от Гленна удар в солнечное сплетение, слился с воем Ивана Грозного, которому Рик врезал по почкам. Но это были всего лишь две маленькие победы. Результат битвы между истощенными от голода узниками и хорошо обученными вооруженными охранниками был предрешен заранее. Началась бойня. На них обрушились удары кастетов, кованых сапог. Вскоре избитых до полусмерти, их вытащили в коридор и потащили, как мешки, в карцер. Боба, как и было приказано, доставили на допрос. После этого бунта их и без того нищенская пайка была урезана. Когда они снова собрались в камере и увидели друг друга, то ужаснулись. «Чего ради вы мучаетесь?» — говорил им Кузьмич. ведь они все равно выбьют из вас то, что им надо. Не лучше.